конечно, ты хорошая, на пошлость нет и намека. А родители всевидящее око. Ты их любишь, заправляешь ты постель по утрам. Оболочку надеваешь в день, ну а снимаешь ночью. Нужно быть красивой, аппетитно сочной. Пьешь зеленый чай, худеешь всем, но зависть парнем за граммом грамм. В моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал к тебе, прикрыл твой рот рукой, чтоб ты умолкла. А ты же мертвую хваткой, зубами как у волка впивалась мне, пуская кровь цвета красного шелка. В моих дешевых штанах и своей старой футболке я прижимал тебя, прикрыв твой рот, чтоб ты умолкла. А ты же мертвую хваткой, зубами как у волка впивалась мне, пуская кровь цвета красного шелка. Доклады успеваешь там, успеваешь всюду. Любишь японские, французские, ты блюн. Да, и откровенно говоря, когда немало понтов. А я кто такой? Случайно в шумном месте завели беседу о той компании и пошли гулять по лету. Здесь полнолунием твой взгляд нагретый, я был готов. Я из твоих снов, моих дешевых штанах и своей старой футболки я прижимал тебя, прикрыл твой рот рукой, чтоб ты умокла. А ты же мертвую хваткой, зубами как у волка впивалась мне, пуская кровь цвета красного шелка. Моих дешевых штанах и своей старой футболки я прижимал тебя, прикрыв твой рот, чтоб ты умокла. Ты же мертвую хваткой, зубами как у волка впивалась мне, пуская кровь цвета красного шелка.